Глава 86. Арсенал. Распределить 4 пункта выносливость. Сделал выбор Юэ. Он набрал уже 5 активных навыков, каждый из которых потребляет большое количество выносливости и духа. Без достаточной выносливости он не сможет использовать несколько навыков одновременно. К тому же будет быстрее уставать. Вложить очко навыка в призыв специального скелета. Сделал Юэ следующий выбор. Желая по максимуму прокачать один из навыков, прежде чем перейти к другому, он чувствовал, что это лучшее использование этих драгоценных очков. Как только Юэ сделал выбор, в его сознании возник черный свет, который окутал руну призыв специального скелета и трансформировал ее. Закончившая изменяться руна вспыхнула, после чего он услышал голос. «Ваш специальный скелет эволюционировал и приобрел новый навык – костяная манипуляция», позволяющий ему манипулировать своими костями, перемещая их по своему желанию. Так что его атаки станут более непредсказуемыми. Дальность 200 метров. Также время перезарядки навыка костяное преобразование снижено до 24 часов. Добавлен бонусный навык – камуфляж. Способность скрывать свое костяное тело под внешней маскировкой. Специальный скелет – скелетон. Уровень 15. Сила 34. Ловкость 34. Живучесть 34. Выносливость 32 из 34, дух 34 из 34, стойкость 56, навык, костяное преобразование, навык, усиление кости, навык, костяная манипуляция, навык, камуфляж. Как оказалось, будучи в костяной броне, Юэ может сам использовать навык костяная манипуляция. Активировав этот навык, из его правой руки резко вырос костяной шип, подобный тем, что были на локтях и коленях. Решив немного поэкспериментировать, он пожелал и вырастил такой же шип из своего лба, после чего решил проверить максимальную длину шипа и смог вырастить его до 200 метров. Получив этот навык, первоначально защитный навык «Охватывающая броня» неожиданно приобрел атакующую способность. Удивился Юэ, продолжая эксперименты с шипами. Если в ближнем бою с другим человеком внезапно вырастет шип, то для него это станет полной неожиданностью. Закончив с экспериментами нового навыка, Юэ успокоился и, собрав выпавшие предметы, сложил их в свое хранилище. Затем поспешил дальше. Время действия его защитного навыка – всего 15 минут. И за это время нужно обыскать всю базу на предмет других S2 зомби. Если он встретит таких зомби, будучи без брони, ему останется только отступить. Все-таки их скорость слишком высока. Даже с теневым шагом он еле поспевает за ними. Поэтому без защитной брони Юэ не решится сражаться с еще одним таким монстром. Юэ Джун успел обыскать всю базу, но так и не встретив других зомби S2 или еще каких-либо опасностей, по истечении времени действия брони вернулся к Чьяну и остальным. Собрав своих людей, он вместе с ними на машинах отправился в арсенал. Настало время сбора оружия и боеприпасов. Прибыв туда, бойцы пошли осматривать арсенал. Юэ же в это время решил проверить свои находки, выпавшие из зомби S2. Книга навыка 4 уровня. Увеличение ловкости 2 ранга. Пассивный навык. Добавляет 40 пунктов ловкости. Требование. Необходимо изучить навык увеличение ловкости 1 степени. 3 раза. Кожаные сапоги скорости. Снаряжение 3 уровня. Ловкость плюс 8. Эти сапоги сделают ваши движения более стремительными. Книга навыка очень мне подходит. Жаль, я не могу ее изучить сейчас. Вздохнул он, переобуваясь в новые сапоги. Старые сапоги и эту книгу навыка он убрал в свое хранилище. После чего, открыв белые шкатулки, он немного разочаровался, потому что они оказались пустыми. Пока он разбирался с находками, из арсенала выбежал очень довольный Люянь и начал кричать еще издалека. «Командир Юэ! Командир Юэ! Мы нашли оружие! Там его очень много! Мы сорвали джекпот!» Увидев его реакцию, Юэ внутренне очень обрадовался и быстро пошел следом за ним внутрь. Автоматы и пулеметы тип 56, ручные пулеметы тип 53, тяжелые пулеметы тип 67, автоматы и пулеметы тип 81, пистолет-пулеметы тип 79. Хоть все эти модели уже устаревшего образца, но ими был забит весь арсенал. Этого оружия хватит, чтобы вооружить довольно большую группу бойцов. «Невероятно! Мы сделали это! Это действительно джекпот!» Радовался Юэ, глядя в экстазе на такое количество оружия. Тигр, будучи боссом деревни, смог вооружить только порядка 50 бойцов и не мог привлечь больше людей, просто потому что ему не хватало оружия и боеприпасов. Но сейчас, захватив этот арсенал, Юй мог не беспокоиться о количестве бойцов. Этого оружия хватит всем. И даже несмотря на то, что это устаревшие образцы, они не потеряли своей убойной силы. «Патроны! Где патроны?» — воскликнул Юй, прекрасно понимая, что без боеприпасов это просто куча металла, которая не представляла никакой угрозы для зомби. «Сюда!» — возбужденно позвал его Люянь, торопясь в другой конец базы. Место, куда привел его Люянь, было заставлено большим количеством аккуратно уложенных ящиков. Один из них был открыт, и Юэ смог увидеть, что внутри было множество также аккуратно уложенных желто-оранжевых патронов. «Да! Мы добились этого!» — взволнованно сказал Юэ, глядя на количество этих ящиков. Их было очень много. Полицейский участок в городе Лэйдян просто был какой-то кладовкой по сравнению с этой базой. Патронов здесь было достаточно, чтобы сделать его богатым. «Пушки! Здесь есть тяжелые орудия!» — все так же взволнованно спросил Юэ, взглянув на Люяня. «Артиллерия – ключ к полю боя. Если будут тяжелые орудия, то эти огромные толпы зомби в городах будут просто сравнены с землей». «Командир Юэ, здесь нет артиллерии!» — горько улыбнулся Люянь. «Есть несколько снарядов, запасные части каких-то установок. Кажется, это детали двух артиллерийских пушек». Услышав эти слова, Юэ не мог с этим ничего поделать, но почувствовал разочарование. Наличие и отсутствие артиллерии – это две большие разницы, так как это арсенал устаревших образцов, использование которых прекращено. То здесь только снятое с вооружения Народно-освободительной армии Китая стрелковое оружие и боеприпасы к ним. Здесь совсем не было современного оружия. Тем не менее, это оружие очень обрадовало Юэ Джуна. С ним боеспособность его людей поднимется на порядок выше, а боеприпасы снимут самую большую проблему стрелкового оружия. Наличие пулеметов тип 53 и тип 67 особенно усилит огневую мощь его людей, позволив начать борьбу с большими толпами зомби. Также в арсенале было несколько образцов демонтированного тяжелого вооружения. Юэ собрал все оружие, боеприпасы к ним, демонтированные пушки, и, погрузив все в грузовики, отправился обратно в деревню Джангуан.